Грейс по-прежнему носит свою квадратную черную коробку на широком ремне, мой кодек, и она решительно объявила, что Свен поручил ей сделать наши фотографии и привезти их ему. Он будет обожать ее. Несколько раз повторила она, обводя комнату, которая так откровенно совмещала в себе и студию, и жилое помещение, широким жестом своей длинной руки. Ставя нас в позу, Грейс понапрасну раздосадовала Виктора, когда воскликнула, коверкая фразу: «Нет-нет, я хочу получить снимок, вас по-настоящему рисуете, совсем в духе нашей подруги Йетти». По правде говоря, Виктор еле сдержался, но я выразила ему свою уверенность, даже не заботясь о выборе слов, поскольку Грейс почти ничего не понимает по-датски, что если мы не будем ей мешать, она скорее уйдет и все закончится. Следует признать, на ее фотографиях будет доказательство того, что мы держали в секрете. Мне понадобилось время, чтобы объяснить Грейс, на старательном и медленном французском, что она не должна показывать эти фотографии никому, кроме Свена. Никому больше нельзя разрешать их смотреть. Она, по-моему, сочла наше беспокойство старомодным, но при участии Виктора, выразительно кивавшего с целью показать, как это для нас важно, нам удалось взять с нее обещание соблюдать наши условия. Грейс носилась по комнате, прилаживая свое оборудование, и полувразумительно щебетала обо всем, что приходило в голову, выражала восторг по поводу всего, подмеченного ее острым глазом, начиная со света, проникающего с улицы, и заканчивая расставленными по комнате полотнами, находящимися на различной стадии готовности. Мы не давали никаких дальнейших объяснений, но испытали огромное облегчение, когда она наконец спрятала свой аппарат и сообщила, что останется только до завтра. Сегодня ночью, после того как Виктор и Грейс отправились спать, а я достала дневник, чтобы сделать запись, меня осенило. Письмо, которое я планировала написать брату, идеально оформленное у меня в голове, но все еще не изложенное на бумаге, уже находится на этих страницах. Лучшим способом связаться с братом будет передать ему эту книгу с Грейс. Уже какое-то время, а возможно, и с самого начала, я писала здесь с мысленной оглядкой на Свена. Значит, утром я отдам свой дневник Грейс с просьбой передать его Свену, чтобы вместе с фотографиями это напомнило ему о том, как мы разговаривали, когда виделись в последний раз, о нашем детстве и наших мечтах. Свен, когда нам выпадет шанс увидеть друг друга снова, давай согласимся, что наши родители не отказались от нас, хотя и утаивали правду о том, кто они. Мы можем вспомнить множество примеров, доказывающих их заботу. Пусть они вероломно говорили нам, что мы сироты, но они также и содержали нас, и растили, и обеспечивали всем необходимым. Их решение было в какой-то степени трусостью, и, конечно, они отказали нам во многом, принадлежащем нам по праву, но, как нам с тобой известно, общественное мнение имеет большой вес. Возможно, цена за то, чтобы быть принятыми обществом, это тайный сговор с целью ограничить наши знания, дабы помешать выражать себя в той мере, в какой мы бы делали это в противном случае. Завтра утром Грейс снова водрузит дорожную шляпу поверх своих непослушных волос и будет такова. Я знаю, что Виктор, оставшийся в душе таким же добрым даже после того, как упрямая жена испытывала его терпение столькими способами, тихо предложит ей некую сумму, которая поможет с медицинскими расходами и заботой о Свене. Его чувство того, что правильно и что важнее всего, неизменно, несмотря ни на какие перемены в нашей жизни. Свен, пожалуйста, оправляйся полностью от поразившей тебя болезни, чтобы однажды мы снова могли быть вместе. Я бы поделилась всем этим с тобой, если бы ты был здесь, поэтому шлю тебе свои впечатления точно такими, какими они приходили ко мне, поскольку я писала, не всегда думая о том, что ты когда-нибудь можешь прочитать мои слова. Пусть они будут для тебя еще более прозрачными носителями моей души. Прими сегодня любящие мысли и сердечные пожелания твоей сестры, которая передает тебе эту книгу в надежде, что расстояние между нами можно преодолеть с помощью подробного описания минувшего года твоей сестры, которая больше всего на свете надеется на возможность увидеть тебя в добром здравии снова и желает тебе увидеть ее начавшей новую жизнь. Лондон, июнь 2005 года. София не прикасалась к столу, пока рассказ не был закончен. Она грациозно сцепила руки перед собой, своей позой напоминая Фрие супругу политика, стоящую в стороне сцены, пока ее муж произносит речь на трибуне. Когда Фрия умолкла и повернулась к ней за ответом, София легко, но умышленно положила обе руки, ладонями вниз, на край стола мужа, с аккуратными стопками документов, как будто осваивая территорию. «Ты утверждаешь, что она сама рисовала это что, автопортреты?» «Нет, мы считаем, что те, на которых Северина выступает как натурщица, действительно были написаны Виктором. Она даже, возможно, и не все пустые комнаты нарисовала. Но вот те, с растениями, по поводу их мы абсолютно уверены. Я по-прежнему не вижу причин не подписываться своим именем», — говорила София, внимательно рассматривая стены кабинета, как будто ждала, что картины снова появятся на них. Среди импрессионистов были женщины-художники, пусть не такие знаменитые, как мужчины. Боюсь, было бесчисленное множество тех, которые бросили рисовать, когда вышли замуж или родили детей, сестры, жены, матери тех самых знаменитых мужчин. Женщины, рисовавшие под собственными именами, зачастую были одиноки, и их творчество воспринималось менее серьезно, чем работа их наставников-мужчин. Это интересная теория, и ты говоришь, есть достаточное доказательство. Но это рождает всего одну мысль в моей голове. Фрия этого ждала и бросилась отвечать. Боюсь, мы точно не знаем, как это повлияет на стоимость картин. Питер скажет Мартину, что мы выяснили, а тот примет решение придержать их на какое-то время, пока не будет проведено больше научной работы, или же воспользоваться новыми сведениями, чтобы усилить заинтересованность в продаже. Поскольку три ваши картины нуждаются в повторной атрибуции, конечно, это может повлиять. Я много думала об этом. Я хотела, чтобы картины хорошо продались и вы смогли остаться в этом доме. Фрия, честно говоря, у меня нет желания оставаться здесь. Она в недоумении смотрела на Софию, которая собиралась объяснить. Прости, если создала у тебя впечатление, что мое решение продать картины основывается на финансовых причинах. Дело совсем не в этом. Этот дом слишком велик для одного человека, мне трудно содержать его самостоятельно. Хотя я, наверное, и буду скучать по лисицам, удобство нового места жительства сделает меня счастливее. Фрия чувствовала себя так, как будто стены дома вокруг нее таяли. Нет желания оставаться, она должна была бы испытать облегчение, узнав, что результаты ее открытия, даже если это потенциально означало девальвацию коллекции Алстеда, не станут причиной для выселения Софии из дома. «Наконец это обнаружилось», — говорила София голосом, каким взрослый читает сказку ребенку. «Нечто настолько важное. Северина Рис сама была художницей, а Йон об этом никогда не узнает. Понимаешь, нет способа сообщить ему, нет способа узнать, рассердил бы его этот обман, которому подвергли его деда, или он обрадовался бы тому, что в конце концов правда выяснилась». Она медленно обошла стол, ведя рукой по краю, и в первый раз на памяти Фрии села в кресло своего мужа. Оттуда она посмотрела на Фрию. «Где вы с семьей были во время революции, когда свергли Чаушеску? Вы ведь тогда только вернулись в Америку?» По телевизору, подвешенному в центре стены их кирпичного дома, Фрия с родителями смотрели, как в новостях показывают знакомые места. Аэропорт Атапини, здание главного управления национальной телевизионной станции, прямо позади того места, где она ходила в школу, гостиницу «Интерконтиненталь». Сквозь пелену огня раскачивающиеся камеры снимали пригнувшихся людей с автоматами. В какой-то момент она услышала, что ее старая школа обстреляна и захвачена вооруженными силами. Дикторы называли эти события первой революцией в прямом эфире, увиденной миллионами людей по всему миру. Тем декабрем семья Мур, в скудно обставленном доме, арендованном у академической семьи на отпуск, посмотрела новости о буйных молодых немцах, разбирающих Берлинскую стену и уносящих в руках ее куски, а вскоре после этого, о событиях в Румынии. Муры уехали из Бухареста всего 7 месяцев назад. Логан ничего не говорил, погруженный в раздумья. Маргарет делала вид, будто занимается делами в других комнатах, но, держа различные предметы в руках, часто заглядывала, чтобы посмотреть телевизор. Фрия сидела на полу, скрестив ноги, обняв себя руками, зная, что абсурдно выискивать глазами на экране Эурила, мальчика из квартиры сверху, среди размытых силуэтов на заднем плане. Не было никакого способа узнать, в безопасности ли он. Воспоминание о длинных ресницах Эурила, о горделивом контуре его рта могло вызвать у нее слезы. Ночью, лежа в постели, Фрия долгое время будет регулярно проверять эту способность. Она очнулась от голоса Софии, рассказывающей о том, как Алстеды пережили те события 1989-го. А потом, Когда переворот произошел, многие иностранные правительства начали аннулировать знаки отличия и награды, которые присуждали Николаю и Елене Чаушеску годами, и об этом стали сообщать в новостях. И он сразу же позвал меня, чтобы я послушала. Видишь ли, у него вызывала ярость, что Чаушеску был удостоен высшей награды Дании. Он всегда считал это ошибкой, и он был рад просто увидеть, как наконец совершен правильный поступок. Даже такой символический акт, как изъятие ордена, пусть слишком поздно, чтобы изменить ход событий, как это можно было сделать несколько лет назад, когда он рекомендовал такое. Но событие вселило в него надежду. Ведущий сказал, что за 500 лет истории датский монарх ни разу не отменял присуждение ордена слона. Она остановилась, чтобы посмотреть, поняла ли Фрея, и продолжила. «Давай-ка рассказывай. Лучше поздно, чем никогда. Раскрывай то, что вы с Питером Финчем обнаружили. Есть еще одна вещь, которую я хочу вам показать», — сказала Фрея. «Я не показывала это даже Питеру, так как все, чтобы Питер не узнал, он опубликует и покажет миру. Здесь же нечто еще более личное, чем сам дневник. Я рискую, даже показывая документ вам, поскольку это может изменить ваше мнение о Северине». Из нижней стопки документов Фрея извлекла последнюю бумагу. Это из скандинавского источника XIX века. Я нашла его в тех же медицинских книгах, которыми пользовался Питер, когда изучал дневник, но он не искал этого, его больше интересовали другие вопросы. Это... Она запнулась, но взгляд на внимательное лицо Софии заставил ее продолжить. Это рецепт, смесь для прерывания беременности. Ромашка, шафран, корица и экстракт хвои различных вечно зеленых деревьев. Там говорится что-то вроде горечь пихты и коры, попыталась София вспомнить место из дневника. Ты думаешь, она писала о выкидыше, но она приняла какое-то средство, чтобы его спровоцировать. Фрея осторожно заговорила в ответ. Мы знаем, что Виктор принял решение. Если они поженятся, у них никогда не будет детей. Нельзя сказать, насколько это волновало Северину, тогда или позже. Она остановилась и собралась с мыслями. Если попытаться воссоздать события, я думаю, они старались быть осторожными. Практиковали всевозможные ненадежные способы предохранения, доступные в те дни. Календарный метод, прерванный акт, какие-то средства, которые умели готовить. Но потом случилась незапланированная беременность. Что я думаю? Она взглянула на Софию, но не смогла прочитать выражение ее лица. Я думаю, когда Северина сделала это, когда она вызвала аборт, это заставило их обоих совершить нелегкий выбор и победить свои страхи. Пройдя через это, она набралась смелости настоять, чтобы Виктор перестал колебаться и поддержал ее давнюю мечту показать миру свои собственные работы. Это был их договор, лучше не называть это так официально. И невозможно узнать, чувствовала она горечь утраты или нет, делая такой выбор. Конечно, если она собиралась рисовать, материнство было бы не единственной жертвой. Ей пришлось бы отказаться от многого. Ей пришлось бы работать втайне от всех, рисовать предметы, которые выбрал бы он, зная, что ее работы будут приписываться Виктору до конца ее жизни и даже после смерти. Но он был ее учителем и верил в ее творчество, в то, что ее полотна достаточно хороши, чтобы подписывать их своим именем. Для него значение имело только искусство, и, по его мнению, а может, по их мнению, дети только помешали бы. Таковы уж были условия их брака. Я думаю, каждому свое. Подняв руку к лицу, София рассматривала бумаги, разложенные на столе, и при этих словах грустно улыбнулась. Когда я была маленькой, то слышала от старых людей одно выражение – печаль, цена любви. И после брака с Йоном я поняла одну вещь. Если цена сравнивается по значению с тем, что мы получили, пройдет немалое время, прежде я закончу платить. Он бы сказал, что правду, конечно, нужно открыть. Для меня это труднее. Но, заглядывая вперед, я могу сказать это. Возможно, наступит день, когда, даже зная то, о чем ты мне рассказала, я смогу черпать силы, думая о самоотверженности Северины, можно это так назвать. Это потребует времени, но я могу представить себе, что приду к этому. Однажды я, возможно, буду вдохновляться, думая о том, как она делала все необходимое, чтобы исполнить свое заветное желание и оставить частичку себя этому миру. Фрея поднялась по лестнице в галерею. Она несла пакет, и Питер уже стоял в дверях, заслоняя собой молодого помощника, чтобы первым взять пакет у нее из рук. На нем был новый костюм, которого она раньше не видела. «Все в порядке», — сказала она ему. «Я объяснила Софии. Теперь она не возражает, если мы двинемся дальше». «Все уже сделано», — говорил Питер, проверяя содержимое. «Я подал краткое изложение вчера днем. Мартин связался с представителями прессы сегодня утром. Думаю, релиз отправили факсом полчаса назад. Нам уже звонят по поводу интервью. Когда я только сказал ему, Мартин собирался снять их с продажи, но, поразмыслив, решил, что лучше рискнуть и придать дело огласке. Займет некоторое время, пока все, в настоящее время приписываемое Виктору Рису, будет пересмотрено. Они говорят о проведении симпозиума, где я сделаю основной доклад и представлю свою. Наслаждаешься? Почему нет? Питер уставился на нее, застигнутый врасплох ее тоном. Выглядел он так, как будто только две минуты назад побрился и причесался, приготовившись давать интервью и фотографироваться. Это поразительная история. Открытие неизвестной художницы, выходящей на сцену спустя столетия безвестности. Один из сегодняшних звонков был из Вашингтонского национального музея женщин в искусстве. Не удивлюсь, если они пришлют кого-нибудь поучаствовать в торгах. Может быть, они будут первыми, кто устроит Северине Рис персональную выставку, как только все уладится. Будто бы вызванной силой его слов, Фрие явился образ. Она так и видела надвигающуюся волну новостей, журнальных статей, выставок и диссертаций, которая вынесет Северину и ее работы к яркому свету научной экспертизы и обсуждений, в то время как ее собственный скромный вклад, хорошие знания и подробности истории останутся в тени. Фрия поймала себя на том, что, пока Питер продолжает вещать, она пытается догадаться, успел ли он уже помириться с Холлис. Видя, с каким удовольствием он перечисляет все новости и собственные организаторские успехи, Фрия поняла, что новое открытие станет толчком для взлета его карьеры, и вынуждена была признать, что уже годы назад, когда Питер описывал свои шальные выходки по выходным, он отчасти завидовал молодым людям, чьи семьи владели загородными домами в Испании и ездили кататься на лыжах в Швейцарию. Может быть, светские развлечения всегда были для него не отдыхом после долгих часов напряженной работы, а просто еще одним способом построить карьеру, вплоть до отношения и брака с Холлис, семья и друзья которой были клиентами Мартина Дюфрена. Питер говорил без остановки. В какой-то момент, неверно истолковав ее молчание, он прервался и заверил Фрию в том, что она займет достойное место в разделе благодарности его статьи в журнале. Но, даже с рвением рассказывая ей обо всем произошедшем в галерее с тех пор, как они вернулись из Копенгагена, он постоянно невольно поворачивал голову по направлению к звонившему где-то за его спиной телефону. Логан был против аукционного зала. Фрия понимала, что он будет чувствовать себя неуютно в этой атмосфере. Большая комната с кроваво-красными стенами и вычурной кафедрой. Повсюду представители участников со своими комплектами телефонов. Облаченные в комбинезоны служащие с телосложением телохранителей поднимают каждый лот на подставку для обозрения под нависшим прямоугольником электронного табло, постоянно обновляющийся дисплей которого показывает текущую цену с одновременным преобразованием фунтов стерлингов в доллары США, евро, иены и гонконгские доллары. Она постаралась доказать, что это самый безопасный вариант. Это общественное место, где никто не ожидает его увидеть. Множество людей будут заняты своими делами. Воистину идеальная явка. Фрия была настойчива. У нее оставалось всего 3 дня. Рано утром 7 июля она должна упаковать чемодан и вернуться тем же путем, каким прибыла сюда, сделав на станции Кингс Кросс пересадку на линию Пикадилли, которая доставит ее в аэропорт Хитроу. Если он хочет увидеться с дочерью до ее отъезда еще раз, Логану самое время приложить усилия, чтобы обуздать свою паранойю, хотя бы временно, и выйти из подполья. В конце концов он согласился встретиться с ней у стола рядом с входом, где сотрудницы аукционного дома занимались регистрацией покупателей. Проходя через вестибюль, где была слышна трансляция хода аукциона, Фрия увидела молодого человека в костюме, слегка напомнившего ей Питера. В одной руке он держал синюю табличку с белыми цифрами, а в другой – миниатюрный сотовый телефон, в которой что-то говорил. «Итак, ты выследила старину Михая», — проворчал появившийся из глубины помещения Логан. На нем был дорогой стильный пиджак. «Молодчина, Фрей», и раскусила художника. «Я только одного не могу понять, зачем Рису было соглашаться на такую махинацию? Он очень долгое время боялся, что будет не в состоянии продолжать рисовать». Фрея пыталась определить, Проявляет ли отец наконец искренний интерес к художнику или ей это только кажется, чтобы решить, насколько подробно ему обо всем рассказывать. Но, только начав, она уже больше не могла удерживать свои мысли, полившиеся из нее теперь, когда никто другой, похоже, не собирался интересоваться их содержанием. У него был предрассудок, касающийся того, столько времени ему осталось, объясняла она. Его собственный отец внезапно стал не способен работать примерно в том же возрасте. Люди в то время начали переживать по поводу наследственных заболеваний. К тому же Виктор был не особо продуктивен. Он был медлительным и старательным, а когда им пришлось поддерживать ее родственников, с деньгами стало очень туго. Он считал, что если будет обучать Северину, то она могла бы догнать, а то и обойти его в мастерстве. Виктор придерживался весьма эгалитарных взглядов на женские и мужские способности, но он настоял на том, что им нужно скрывать, чем она занимается, и продавать все под его именем. Во-первых, это могло приносить больше денег, поскольку у него уже имелась общепризнанная репутация. А во-вторых, все их окружение состояло из людей с заскорузлыми и традиционными взглядами, которые отрицательно отреагировали бы на ее решение иметь собственную карьеру. Виктор, наверное, был убежден, что защищает ее от общественного порицания, в то же время разрешая ей рисовать, о чем она мечтала. В общем, его намерения можно считать благородными. Хотя занимательно, как подобный план при этом давал Виктору гарантии, что ему никогда не придется состязаться с ней. «Ты все это знаешь или это твои предположения?» – поинтересовался Логан, проницательно на нее глядя. «И то, и другое. Она больше не принадлежит мне, их история. Теперь ученые намерены распутывать ее дальше. Хотя есть кое-что еще. У Софии имелись некоторые личные сомнения насчет картин. Ты об этом знал?» Она думала, Михаил мог подменить некоторые из них подделками, изготовленными его румынскими друзьями-художниками. «Тяжкие времена у нее были в Румынии, у Софии», – произнес Логан, почесывая затылок, даже при том, что там вообще паранойя витала в воздухе. Ее помимо всего мучила ужасная бессонница. Я помню, они обсуждали походы по врачам, ничего не помогало. Путаница в голове, потеря сна – это техника, которую они используют, чтобы ломать людей. А ты знаешь об инциденте со снотворными таблетками? А как же, твоя мать так переживала из-за этого, была уверена, что поступила неправильно, так она мне сказала. Ее только потом осенило, что София пыталась послать сообщение, это было как крик о помощи, попытка донести до ее муженька, насколько она страдает. У нее было недостаточно таблеток припасено, чтобы лишить себя жизни, но из-за вмешательства твоей матери Алстед так и не получил сообщение. Маргарет говорила, что однажды пыталась ему сказать, но он не понял. Парень был не из самых догадливых, вопрос нужно было задать. «Пап, а ты уверен, что это не было чем-то более личным, когда ты его сдал?» Логан Мур засмеялся. «Это был самый неуместный смех, который она когда-либо слышала. Если ты имеешь в виду, достало ли меня слушать о нем, то, конечно, твоя мать ясно дала понять, что думает. А думала она, что Алстед был настолько лучше, чем кто-либо. И все почему? Да потому, что он был единственным, кто не распускал руки. И что из этого?» Просто смелости не хватало сделать то, что хотел. Фрея чувствовала, как начинает гореть лицо. «На это можно посмотреть и по-другому», — сказала она. «Например, возможно, у него было, я не знаю, умение владеть собой, немного порядочности, уважение к собственной жене. Может, просто он был такой?» Теперь она была готова заплакать. Из семьи ушел Логан, но она всегда винила Маргарет. Впервые Фрея всерьез подумывала о том, чтобы позвонить матери. По крайней мере, им с Терес будет интересно послушать о Северине. Ну, разумеется, именно такой он и был. В голосе Логана звучала горечь, но его не задело неявное обвинение. «В недостатке благородства его точно не обвинишь», — продолжил он. «У таких людей это в крови, и дела их жизни заставляют всех остальных чувствовать себя никчемными». Логан сверлил взглядом группу занятых людей, разговаривающих по телефону со своими клиентами. «Не пойми меня неправильно, он был хорошим парнем. На него можно было положиться». Логан выдавил улыбку, в которой не было ни капли теплоты. «Если бы все были такими, как он, не было бы необходимости в таких, как я. Ты хочешь сказать, в осведомителях, я говорил тебе, Фрей, все этим занимались. Разумеется, я периодически сообщал о всяком, но так же много раз этого не делал. Как тогда, когда у меня имелось кое-что на семейку с верхнего этажа, но я так ничего и не предпринял. А знаешь почему? Потому что ты дружила с их пацаном, Аурил. Спускаясь перед ней по длинной лестнице без перил, он гордо вел ее к велосипеду, сверкавшему синим металлом. Она помнила, как, вдыхая воздух, пропитанный запахом свежего цемента, они вдвоем стояли перед велосипедом в подвале их недостроенного дома, под сплетением труб, окруженные горами строительных материалов. Теперь она должна поблагодарить Лагана за то, что не сдал семью ее друга полиции. Его звали Аурил, процедила она. Я не помню их имен. Некоторые вещи лучше не запоминать. Ты когда-нибудь выбросишь это из головы? Холодную войну. Такое не забыть, и такое не кончается, произнес Лаган, поправляя манжеты и осматриваясь по сторонам. Башни-близнецы, теракты в Мадриде, нечто подобное вскоре случится и здесь, можешь не сомневаться. Я знаю, как работают эти люди, но это другое, я имею в виду террористов. Они разрознены, они не супердержава, это не то же самое, что было там. Думаешь, нет связи? А кто, по-твоему, поставлял оружие и продовольствие маджахедам еще при Ригане? Священная исламская армия, ничего нового. Ты бы КГБ в этом обвинил? Возвращаясь к твоим учебникам по истории, еле слышно, с опущенной головой сказал Лаган. Это было наше родное ЦРУ. Перефразируя мою любимую строчку из Фолкнера. Холодная война не закончена. Она даже не холодная. 65. Ей в голову пришла новая мысль, касающаяся современной истории путешествия по миру. Но прежде чем она смогла ее озвучить, вступил Лаган, который, не глядя на нее и не повышая голоса, произнес: «Толстяк в первоклассном костюме не сводит с нас глаз последние 11 минут. Справа от тебя, примерно в 15 ярдах. Ах, это Мартин. Ты его не знаешь? Мартин Дюфрин. Это он продает картины Софии. Я работала у него, когда училась здесь». Она помахала Мартину рукой и представила их друг другу. Это было не то, чего Лаган ожидал или хотел, но она взглядом заставила его сделать над собой усилие и поддержать новое знакомство. «Так вы босс Фрии, значит», — сказал он. «Она работала в галерее 3 или 4 года назад, да, и помогала этим летом от имени семьи Алстед». Мартин бродил взглядом по вестибюлю, но Фрия не думала, что он кого-то ищет. Просто у него была такая привычка. «Возможно, в ближайшее время я предложу вашей дочери занять должность, которая, очевидно, откроется в галерее в следующем году». Слушая, как о ней разговаривают в третьем лице, Фрия подумала о том, что речь идет о должности, на которую метит Питер. «Двинуть назад через Атлантический океан, как тебе это, Фрия?» Взволнованным голосом произнес Лаган. «Я бы с удовольствием рассмотрела ваше предложение, Мартин, спасибо», сказала Фрия и сделала шаг вперед, пытаясь встать так, чтобы галерист не мог избегать ее взгляда. «Я просто подумала, что, возможно, буду готовиться к экзамену для поступления на дипломатическую службу, когда вернусь». «Ах, дипломатическая служба, это, я так полагаю, с твоей стороны порыв». Впервые и, возможно, непреднамеренно Мартин Дюфрин посмотрел на нее прямо. Судя по тому, как он почти неуловимо скосил глаза, Фрия поняла, что от него, скорее всего, не укрылся их с Лаганом молниеносный обмен взглядами. «Пойти по пути мистера Йона Алстеда?» – отнюдь, – возразила она. Осознание того, что эти двое мужчин ждут ее ответа, создавало у Фрии такое ощущение, словно перед ней открываются какие-то двери. Может быть, ей так и стоит поступить, вернуться и занять место Питера в галерее. Но она продолжала выдерживать взгляд Мартина. «Пойти по собственному пути». Позже Фрия стояла на улице под яркими флагами аукционного дома. Она достала монету с выцарапанным на поверхности символом победы и вертела ее так и сяк, ловя свет. Вот ее решение. Когда удастся в следующий раз поехать в Данию, вечером она пойдет в Тиволи, встанет перед мудреным лабиринтом из прозрачных труб, по которым циркулирует кристальная вода, и в память о Йоне Алстеде бросит монету в фонтан Нильса Бора. Та медленно погрузится в воду и, оставаясь видимой, будет покоиться на дне, покачиваясь в отражении огней, заполняющих темноту. Бухарест, осень, зима 1985 года. Куполообразный свод аэропорта Отопини заполонен птицами. Расправив крылья, они с веселым щебетом описывают петли в воздухе, опускаясь так низко, что чуть не задевают головы людей, а затем снова взмывают вверх, будто выставляя на показ свою свободу от правил, ограничивающих путешественников под ними. Группа осанистых мужчин в военной форме с обилием золотых позументов и знаков различия слоняются без дела, провожая, а возможно, встречая какое-нибудь высокопоставленное лицо. Йон возвратился в Бухарест на день раньше, чем планировал. Обычный бюрократизм и взаимное непонимание привели к тому, что несколько встреч, организованных, как он полагал, для него в Болгарии, не состоялось. Проходя мимо зоны, где продаются напитки и закуски, он задерживается и наблюдает за официанткой, которая перевернула тяжелый поднос с полудюжиной стаканов, наполненных липкой румынской сливовицей, на пару иностранных туристов. Нисколько не изменившись в лице и даже не подумав попросить прощения, та удаляется по направлению к бару за уборочным инвентарем. Что-то изменилось, пока его не было. Михай с машиной встречает его за зоной получения багажа и по пути в посольство сообщает, что София сегодня в дипломатическом клубе с госпожой Мурой Фрией, предполагает Йон, аккуратно раскладывая пиджак на сиденье рядом с собой в надежде, что тот не слишком помнется. Чтобы заехать на территорию клуба, водитель должен предъявить дипломатический пропуск, и София обычно берет их с собой в качестве гостей. Нет, господин, она одна. Хм, наверное, у них были другие планы. Он немного размышляет над этим. Когда они выходят из автомобиля у здания посольства, Йон поздравляет Михая с тем, что Министерство образования Дании предоставило тому стипендию на трехмесячное обучение в университете Копенгагена. Стипендия позволяла задержаться и на более длительный срок, но 3 месяца отсутствия в стране – это дозволенный румынским правительством максимум. Они вкратце обсуждают оставшиеся формальности, которые необходимо уладить на румынской стороне, например, получить паспорт, но поскольку Министерство образования уже утвердило стипендию, то, конечно, проблем быть не должно. У Йона возникает порыв зайти домой и убедиться, что в его кабинете все в порядке. По ночам в болгарском гостиничном номере он несколько раз просыпался от приступа паники, вызванной кошмаром, который преследовал его вот уже несколько месяцев, вообще-то с тех пор, как они вернулись из отпуска в горах. Во сне, действие которого каждый раз разворачивается совершенно одинаково, он, как в немом кино, без единого звука, не слыша даже собственных шагов, идет вверх по лестнице, включает свет в своем кабинете и видит, что кто-то исполосовал все его картины. Внутри каждой рамы висят изодранные в бахрому куски мутного цвета, словно широкие занавески из серовато-коричневых и серебристых клочьев. София до конца не объясняет, что за размолвка произошла у них с Маргарет, но, похоже, Мурей еще не скоро появится в их доме. Йон чувствует странную признательность к жене за это. Сам он не нашел бы в себе сил прекратить общение с Мурами, но в связи с событиями в Синае ему намного легче от того, что не придется находиться рядом с Маргарет, и Йон даже не знает, какой ответ был бы сейчас уместен. Он старается говорить так, будто все это не имеет для него особенного значения. Примерно в это же время картины начинают выглядеть по-другому. Несмотря на то, что его дед всегда говорил об их успокаивающем и даже целебном воздействии, Йона теперь пугают жуткие раздвоенные тени, отсутствующая дверная ручка, пустота, которая абсолютно до непостижимости, свет, кажущийся глазу одновременно резким и тусклым, непроницаемость окон. Когда он говорит об этом Софии, та реагирует панически, неправильно его поняв. Жена думает, Йон имеет в виду, что они другие в буквальном смысле, ее воображение рисует, как кто-то пробрался в их дом и злонамеренно заменил оригинальные картины подделками. Пожив в Румынии какое-то время, можно поверить, что такое возможно. Параноидальное восприятие Софии, безусловно, обострено в связи с ее усилившейся бессонницей, то, чего он никогда не испытывал на собственной шкуре, хотя и читал об этом, а также наблюдал воочию разрушительные последствия длительного лишения сна. Но у него даже в ту ночь в Синае, проведенную под открытым небом, несмотря на волнение и физическую боль, сон был крепким. Во всяком случае, пока его не было, София спала еще хуже, чем обычно, поэтому она приняла решение провести этот месяц на знаменитом румынском курорте на Черном море, специализацией которого является восстановительное лечение, снимающие стресс и обращающие вспять процессы старения. Йон дает согласие встретить Софию на северном вокзале по ее возвращении. И в тот же вечер они отправятся в ресторан, чтобы отметить его день рождения, только вдвоем. Жена намерена заказать прекрасный торт, украшенный засахаренными фиалками и стружками горького шоколада. София тактично намекает, что, возможно, постоянное присутствие муров в их жизни мешало им проводить время наедине. Теперь их брак может вступить в новую стадию. Направляясь в американское посольство, где у него назначена встреча, он видит Логана Мура, выходящего из здания с сумкой для покупок в руках. До возвращения Софии осталось 3 дня. Солнце ярко светит прямо над их головами в этот холодный день. Они немного опасливо приветствуют друг друга. Йону приходит в голову, что, вероятно, каждый из них задается вопросом, известно ли другому больше, чем ему, о трещине в дружбе их жен. Или, быть может, это самого Логана София не захотела больше видеть. До нее в конце концов могла дойти пара историй о нем. Обменявшись ни к чему не обязывающими замечаниями, они уже расходятся, каждой своей дорогой, как вдруг Логан добавляет в спину Йону. Маргарет, кстати, передает привет. Йон останавливается и медленно поворачивается. «Я не разговаривал с ней с конца лета», — говорит он. «Так не должно быть». Со своей снисходительной улыбкой на лице Логан изучает его. Йон решается пойти дальше и спросить, «Как далеко вы готовы зайти?» Произносит он и жестом указывает на сумку Логана, из которой торчат несколько блоков кента, за вознаграждение. «Так далеко, как вы захотите, дружище». Хотя Логан произносит эти слова почти машинально, его улыбка как будто слегка дергается. Мгновение он выглядит ошеломленным, хотя, может быть, это только так кажется из-за яркого света, отраженного от лобового стекла автомобиля, который проезжал мимо них в тот момент. Колебался Логан в действительности или нет, но он быстро оправляется, пододвигается к Йону ближе и говорит вполголоса: «Незабываемая ночь. Разве не так называется один из тех старых фильмов, 66?» Затем он вертит головой, бегло глядя по сторонам. Поблизости никого нет. В дезориентирующем пространстве бесконечного тротуара и безликих зданий у Йона перехватывает дыхание, он чувствует давящую боль в груди, снова это чувство головокружения. Голос Логана становится медленным и задумчивым, как будто он разговаривает сам с собой. Приближается Рождество, уже совсем скоро. Думаю, как хорошо было бы взять откуда-нибудь видеомагнитофон. Когда еще одна машина проезжает мимо, отраженный луч света прорезает воздух между ними, словно выкидное лезвие ножа. «Вы ее не заслуживаете», — отрезает Йон. Уходя прочь, он чувствует, как чистый, холодный воздух наполняет его легкие до отказа. Он видел их один раз в конце октября, на площади Амзей, на рынке с бетонными прилавками и гофрированными крышами. Они выбирали яблоки и морковь размером с палец. Теперь, в декабре, Йон видит их снова, на катке в центре города. У него по-прежнему не хватает смелости подойти. Волосы Фрии, неумело скользящие по льду, торчат из-под капюшона дубленки. Спустя год после того, как Алстеды подарили Фрии эту дубленку, ее запястья уже выглядывают из рукавов, когда она, балансируя, вытягивает руки. Маргарет, с раскрасневшимся от холодного воздуха лицом, стоит у края катка и греет руки о чашку с дымящимся лимонным чаем. Британский журналист передает сообщение. Два румынских высокопоставленных лица, ответственные за энергетическую политику, были уволены за значительные недостачи, и военные взяли под свой контроль все электростанции. Промышленное производство ослабло по сравнению с прошлым годом, отчасти из-за дефицита гидроэнергии, и страна не будет импортировать зерно, несмотря на то, что внутренние урожаи недостаточны, чтобы прокормить людей. В каждой квартире разрешено по 1 40-ваттной лампочке на комнату. Комнатная температура ограничена 10 градусами по Цельсию. Продовольственные пайки урезаны на том основании, что некоторые непатриотичные лица откровенно переедают, и президент Чаушеску заботится о здоровом питании своих сограждан. Похоже, президент также недоволен тем, как освещают его руководство на радио «Свободная Европа». Он хочет построить высокотехнологичную станцию глушения радиопередач. Когда Йон входит на главный железнодорожный вокзал города, огромное пространство с одиноким источником света над информационным киоском, ему в голову приходит запоздалая мысль о том, что, если Михаилу действительно удастся выехать из страны, даже по временной визе, он вряд ли когда-нибудь вернется. Этот факт, надо полагать, объясняет, почему шофер стал выглядеть более подавленным и менее восторженным, когда они подошли к заключительному этапу получения разрешения на его выезд. Вокзал почти пуст. Он видит, как София, облаченная в свое светлое шерстяное пальто, пробирается к нему. Она движется с большей энергией, чем до отъезда, выглядит поздоровевший. Возможно, на морском воздухе сон крепче. Неподалеку от него человек у телефона автомата собирает вокруг себя толпу. Мужчина с котомками, прямо с поезда, демонстрирует клочок бумаги, на котором, должно быть, написан телефонный номер его городских родственников. Прохожие остановились, чтобы ему помочь. Один изучает клочок бумаги и набирает номер, в то время как другие показывают вновь прибывшему, как держать трубку и говорить в нее. В этом году алстеды не планируют ехать на родину в рождественские праздники. В любом случае, хотя им об этом еще неизвестно, очень скоро они навсегда покинут Румынию. Но пока причина, по которой они остаются, заключается в том, что Хенрик Экерс попросил разрешения съездить домой на 2 недели навестить родителей, дедушек с бабушками и других многочисленных родственников на острове Борнхельм. 67. Йон признает, что ему не хватает ясности и точности ежедневных отчетов своего помощника. Даже Юльетта, кажется, не знает, куда ей теперь направлять свои обычные обвинения и жалобы. Как правило, она адресовала их Экерсу, с тем чтобы и глава миссии услышал. По взаимному согласию Йон с Юльеттой несколько раз в день делают перерыв, пьют кофе и вообще поддаются искушению глазеть в окно на вечный сумрак заснеженных улиц охотнее, чем занимаются бумагами, разбросанными на их столах. Не говоря об этом ни слова, оба осознают, что именно Экерс, при всей своей скромности, был тем, чьи знания и инициативность придавали осмысленность их службе. Ближе к концу декабря он сопровождает Михая в паспортное управление Министерства внутренних дел на улице Николая Ирги. Ранее Михай уже ходил туда сам, но его заявку отклонили. Легкий снег падает на дороги и тротуары. В центре пустынной улицы мужчина в меховой шапке, закутанный в толстый шарф, тащит санки, к которым привязана елка. Когда они приближаются к зданию, вооруженный часовой делает шаг им навстречу, но Йон движется мимо него, напористо заявляя о своем дипломатическом статусе и сообщая, что он пришел к коменданту. Часовой направляет их в мрачную боковую комнату, похожую на складское помещение. Люди в темных одеждах сидят в ряд на деревянных скамейках. Вместо того, чтобы присоединиться к ним, приняв одну из таких же униженных поз, Йон, с крепко зажатым в руке официальным письмом, прохаживается вдоль стен, рассматривая развешанные на них плакаты. Те содержат размашисто начертанные предостережения против пересечения границы и уведомления о расплате за попытку сделать это без действительного паспорта. Фотографии тех, кто признан виновным в совершении этого преступления, прилагаются, каждая снабжена надписью с приговором к долгосрочному тюремному заключению. Михай занимает свое место на скамейке, держась подальше от плакатов, и в конце концов Йон усаживается рядом с ним. Михай очень тихий. Йону кажется, что с лета он похудел. Человек в военной форме выходит из кабинета коменданта и резким голосом отсылает всех других кандидатов на получение паспорта прочь. После этого он поворачивается к Йону и бесцеремонно требует сообщить о своем деле. «Я принес коменданту письмо из посольства Дании в поддержку заявления этого человека о выдаче паспорта». Произнеся слова, которые репетировал во время ожидания, он протягивает служащему письмо. Тот быстро смотрит на Михая, затем переводит взгляд обратно на Йона. Служебные обязанности не позволяют ему взять письмо. Подобное не вписывается в рамки официальной процедуры подачи заявлений. «Если комендант не получит данное письмо, мне поручено обсудить этот вопрос с моими людьми в Министерстве иностранных дел», — говорит посол. Скорее в ответ на тон Йона, чем на произнесенные им слова, мужчина меняет тактику. Письмо отправляется в таинственный кабинет коменданта, куда, насколько они могут судить, не ступала нога ни одного заявителя на получение паспорта. Сидя на скамейке, Йон по привычке сует руку в карман и испытывает неожиданное чувство легкости, почти свободы, когда обнаруживает, что монеты в 5 лире больше там нет. Он ловит на себе внимательный взгляд Михая. Спустя некоторое время служащий выходит из кабинета, на этот раз держа в руке не письмо, а расписку в его получении, которую и вручает Йону. «С этим документом вы должны вернуться сегодня в 8 вечера», — говорит он. Йон вспоминает, что София устраивает прием по случаю завтрашнего сочельника, но религиозный праздник официально не признан, а дело нужно продолжать, поэтому он с бесстрастным лицом кивает и поворачивается, чтобы уйти. Михай, со своей стороны, ничего не говорит. Кажется, он не видит ничего примечательного в тех сложных процедурах, которые их вынуждают проходить. Автомобиль останавливается у резиденции Алстедов, и он идет сообщить Софии, что задержится сегодня допоздна и прибудет позже гостей. Внимание жены поглощено 9-футовой елкой, которую недавно установили в нише в дальнем конце гостиной за двойными дверями. Волосы Софии небрежно собраны в пучок, а засученные рукава хлопчатобумажного свитера необычного жемчужно-зеленоватого оттенка, контрастирующего с ветками, обнажают белые локти. Кажется, она удивлена его приходу. Обе ее руки заняты миниатюрными оловянными подсвечниками, которые крепятся к веткам, и она отодвигает прядь волос с лица запястьем. У ее ног разбросаны коробки с другими украшениями, корзинками с конфетами, снежинками из выдувного стекла ручной работы, завернутыми в фольгу шоколадками с петлями из золотой нити, расписными деревянными птицами. «Конечно, я все понимаю», — говорит она, уделяя ему лишь частичку своего внимания, «но если ты придешь поздно, то пропустишь тот момент, когда двери откроются и Фрея увидит елку. Придут муры», он не знал этого и теперь старается не подать вида, что для него это имеет значение. «Значит, они загладили свою вину, вина была моя», — миролюбиво заявляет София. «Но все улажено. Я разговаривала с Маргарет, и она сказала, чтобы мы их ждали. По крайней мере, ее и Фрею. У нас будут 7 или 8 американских детей со своими семьями, которые раньше никогда не бывали на датском празднике, с настоящей рождественской елкой. А ты нашла скандинавские мифы?» Считая, что Фрея уже переросла историю Бабара, Алстеды решили подыскать для нее книгу с более длинными рассказами, но с такими же красочными, живыми иллюстрациями, которые бы удерживали ее внимание во все продолжения чтения. Они пришли к заключению, что скандинавские мифы подойдут идеально. Да, она уже завернута. Вон там, может быть, мне удастся вернуться вовремя. Во сколько ты планируешь показывать елку? Некоторых малышей укладывают рано. Я думаю, в 7:30, самое позднее, в 8. К сожалению, у меня встреча в центре города как раз в 8. Ну что ж поделать, очевидно, что для Софии его присутствие не самое главное в этом мероприятии. И все же, отвечает она неравнодушно и действительно выглядит обеспокоенной, но только на его счет. Голос жены звучит успокаивающе, похоже, она не слишком разочарована и в основном хочет утешить его. Всего несколько чрезвычайных обстоятельств могли помешать Йону явиться в тот решающий момент в паспортное управление, чтобы помочь Михаилу. Однако тем вечером, когда он уже собрался уходить из посольства, произошло одно из них. Йон получил срочный звонок из Министерства иностранных дел в Копенгагене. Удерживаемый у телефона своим начальством, он не мог прервать этот важный звонок, который велся по линии засекреченной связи, и не имел возможности отложить или отменить свою встречу в паспортном столе Министерства внутренних дел Румынии. Когда телефонный звонок был завершен, Йон, хотя истек уже час после назначенного времени, все-таки отправился в паспортное управление, но нашел лишь запертую дверь и темные окна. Зажав под мышкой бутылку, мимо него по тротуару прошел какой-то мужчина. Еще один тянул нагруженные 2 картонными коробками санки по скользкой замерзшей слякоти неосвещенной улицы. Признаков Михая не было видно. Постепенно Йона охватывало чувство, что все это ловушка. В некоторой степени он даже на это надеялся, ведь тогда не будет его вины в том, что он оставил человека в беде. Если Михай действительно диссидент, то сейчас он в опасности. Если же этот водитель, агент разведки, который умышленно спровоцировал события, приведшие к сегодняшнему звонку из Копенгагена, его могут вознаградить или продвинуть по службе. Но в этом случае Михай только притворялся, будто его интересует искусство. И это для Йона самое большое разочарование. Предательство. Посол медленно и тихо открывает парадную дверь, как будто его приход может остаться незамеченным для собравшихся внутри людей. В доме не так шумно, как он ожидал. Гости с самыми маленькими детьми, должно быть, рано ушли укладывать своих чад в постель. Прежде чем он может рассказать о случившемся Софии, которая, безусловно, не применит напомнить о том, что она никогда не доверяла Михаилу, ему приходится беззаботно обмениваться любезностями с 2 семьями, которые приближаются к двери, собираясь покинуть вечеринку, как раз в тот момент, когда он входит. Йон приветствует их, просит прощения за то, что не смог прийти раньше, выражает восхищение игрушками и конфетами, которые сжимают в руках дети. Он помогает отыскать их пальто и шляпы, желает спокойной ночи, добрым и решительным тоном, призванным создать впечатление абсолютного благополучия. Проводив гостей, они с Софией стоят на крыльце в ледяном мраке. Улица перед ними и небо над их головами в равной степени темны и тихи. «Мне позвонили из Копенгагена», – тихо и осторожно произносит он, и жена резко поворачивается к нему. «Были жалобы. Меня обвиняют в связях с диссидентами и врагами государства. Румыны угрожали высылкой, но Копенгаген решил упредить этот шаг немедленным отзывом нас в Данию. Меня заверили, что руководство убеждено в правомерности тех действий, которые я совершал, выполняя свои обязанности, и мы не должны опасаться, что моя карьера пострадает в результате этого явно политического шага со стороны румын. Мы едем домой, когда София протягивает к нему свои тонкие холодные руки. В ее голосе звучит нетерпение и облегчение. Он понимает, что жена давно мечтала сбежать из этого города, но, следуя своим принципам, позволяла себе разве только самое завуалированное выражение своего желания. И он привлекает Софию к себе, наслаждаясь энтузиазмом, прозвучавшим в ее голосе по поводу их скорого освобождения от Бухареста. Обнимая жену, он также ищет избавления от поселившейся в нем тревоги из-за непонимания, действительно ли он сделал что-то не так. Но главным образом он чувствует, что этим вечером они с женой стали ближе друг к другу, чем были долгое время. «Будем строить планы утром», — говорит он, легким жестом руки напоминая ей о том, что оставшиеся гости по-прежнему ждут их. Завтра холод зимней улицы гонит их обратно, в тепло и свет. Они возвращаются в дом, где прожили около 2 лет. Его прочные стены и окна уже начинают таять в сознании Йона, становясь прошлым. В гостиной тихо и неестественно ярко, повсюду бокалы с глинтвейном, скомканные подарочные упаковки, обрывки ленты, ореховая скорлупа. Йон слышит, как София читает вслух. Должно быть, они с Фрией расположились на диванчике у окна за елкой, которая сверкает в темноте из своей маленькой ниши. И они пообещали ей, что если она согласится провести ночь с каждым из них по очереди, то спустя 4 ночи получит в награду это великолепное ожерелье из золота и янтаря, наделенное волшебной силой. К тому времени, как вы знаете, у нее уже был плащ из соколиных перьев, с помощью которого она могла по желанию превращаться в птицу. И из неосвещенного коридора, который ведет от парадной лестницы к кухне, до него доносится шорох. Йон устремляется на этот звук, предполагая, что кто-то забрался в дом и приготовившись обороняться. Гости уже разошлись, слуг давно отпустили. Но, увидев на ступеньках сгорбленную фигуру Маргарет, он останавливается. Держа туфлю в руке, она уверенным движением большого пальца растирает ступню. Платье ее задрано выше коленной складками, не спадает по округлым бедрам. В следующее мгновение Йон уже сидит на корточках перед ней, для равновесия положив руку на ступеньку выше той, на которой расположилась она. Оставаясь верным своей привычке избегать даже самого случайного прикосновения к Маргарет, он тем не менее придвигается поближе, чтобы заговорить с ней. «Меня отсылают», — поспешно произносит Йон и слышит в своем голосе боль, которую раньше никогда не показывал Маргарет, хотя всегда испытывал ее, находясь рядом с ней. «Мы уезжаем, возможно, уже через несколько дней, так что вы должны понять, это очень тяжело. Как же ему хочется сжать сгорбленные плечи этой женщины, заключить ее в объятия, и как же он этого боится. Мы с Софией будем очень скучать по нашим здешним друзьям», формальной фразой заключает он свои слова. Несколько обескураженный молчанием Маргарет, отсутствием хоть какой-то реакции с ее стороны, он делает глубокий вдох и прилагает усилие, чтобы подняться на ноги. Но она хватает его за запястье и крепко держит, так что Йону, который уже успел выпрямить колени, приходится стоять, неудобно согнув спину над ступеньками. Он чувствует подступающую панику, но ничего не делает, чтобы освободиться из захвата Маргарет. «Вы больше не можете так себя вести», — говорит она, — «особенно если уезжаете. Вы должны относиться ко мне как к реальному человеку». Йон поражен такой несправедливостью. Неужели Маргарет не понимает, что он ощущает ее реальность слишком хорошо? Его безупречная вежливость со дня их первой встречи, неужели она называет это плохим отношением? Первый порыв Йона – протестовать, объяснять. Если он казался сдержанным или строгим, то это была всего лишь ширма, скрывающая его страстное желание раствориться в вездесущей реальности этой женщины, которая теперь отпускает его руку и, по мере того, как он выпрямляется, поднимается вместе с ним. Йон знает, бесполезно пробовать выразить все, что у него на душе, и все-таки пытается подобрать слова, которые помогли бы ему указать на ее ошибку, защитить себя от ее нелепого обвинения, но так, чтобы это не прозвучало грубо. Но Маргарет уже полна решимости отправиться домой и унести с собой свою непознанную реальность. Она берет его ладони в свои, крепко их сжимает, и ему кажется, что его беспомощные мужские руки попали в подводное течение, омывающее ее тело. Сначала Маргарет кладет руки ее на себе на талию, а после, когда он не выказывает сопротивления, передвигает их выше, туда, где его широкие ладони могут сложиться в виде чашечек на ее грудях, и удерживает их там. Всякий раз, когда он позволял себе мечты о Маргарет, воображение рисовало ему некое текучее тепло, некую обволакивающую темноту. Каково же было изумление Йона, когда в действительности ее тело оказывается твердым и не расплывается под его руками. «Вы не можете уехать, думая, что я какой-то фантом. Другие могут так думать, если им так хочется, но не вы». В жизнерадостном голосе Маргарет слышатся нотки грусти, но, похоже, она не сомневается в том, что ее демонстрация приведет к желаемому результату. «Я хочу, чтобы вы запомнили именно это, что я реальная». Он и вправду будет помнить Маргарет именно такой, свободной, уверенной в себе, так и не оскверненной. Когда к Йону приходит понимание этого, он испытывает такое чувство, реальное, как все связанные с Маргарет, будто его физические желания возвращаются к нему, словно позаимствованная на время вещь или человек, вернувшийся домой из путешествия. И, принимая свои желания обратно, он заключает ее в объятия, на этот раз по собственной воле, удивленный чувством благодарности, которое при этом испытывает. Йон сжимает ее в объятиях, а затем отпускает. «София пыталась», — начинает Маргарет. Жестом руки он останавливает ее. Без всяких причин Йон боится услышать то, что она собирается сказать ему о его жене. «Я позабочусь о моей Софии», — говорит он совершенно несвойственным ему тоном, который означает: «Не указывайте мне, что делать». Никогда раньше он не чувствовал раздражения по отношению к Маргарет. Это как раз то, что нужно. Уголки ее глаз сощурены, и теперь он еще больше убежден в том, что она намерена раскрыть ему какой-то секрет о Софии, который он знать не хочет. «Чтобы вы позаботились о ней, да», продолжает Маргарет, «этого должно хватить». Как это часто бывает, он чувствует, на этот раз с облегчением, что Маргарет потеряла нить мыслей. Кажется, она с ним согласна, однако смысл ее слов остается для него неясным. Йон наслаждается этой своей новообретенной способностью подвергать критике ту, которой он столь долгое время поклонялся. Эта перемена вызывает в нем странное чувство миролюбивой нежности. Не зная точно, что ему вменялось в вину, он слышит из ее уст: «Ну, хватит», и почему-то чувствует себя прощенным. Они стоят под аркой, которая в эту ночь напоминает вход в беседку, украшенную зелеными ветвями и ярко-красными лентами. Пустая комната открывается перед ними как огромный и неизведанный мир, а чтение за увешанной сокровищами елкой на мгновение прерывается. Из невидимой ниши до них доносится голос Софии: «Понимаешь, если мы не перевернем страницу, то не сможем пойти дальше. Но это моя любимая. Прочитай ее еще раз». «Ну что ж, хорошо». И чтение возобновляется. Она искала своего пропавшего возлюбленного, объезжая небеса в колеснице, запряженной двумя огромными кошками. Сколько она себя помнила, гиганты никогда не прекращали своих угроз изгнать ее из мира богов. Но в конце концов богиня Фрия их перехитрила, ведь она лучше всех владела особенным видом магии, тем, который позволял ей по желанию выходить из собственного тела и путешествовать по миру.